Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Из чего только сделаны наши души. Вот ведь основная тема программы «Серебряные нити». Ее можно сформулировать и так. Но если души наши сделаны из образов культуры и, конечно, из образов кинематографа, то в материал, из которого они сделаны, образ, созданный великим французским комиком Луи де Фюнесом, играет в высшей степени немаловажную роль. Ну, я, задумываясь о том, что сегодня, 31 июля, Луи де Фюнесу исполнилось бы 99 лет. Кто знает, сможем ли мы поздравить его через год со столетием, подумал я и решил, что давайте вспомним этого замечательного актера сегодня. Между нашими программами о акцентуациях характера и психопатиях, поскольку образ этого великого комика, впрочем, как и образ всякого великого комика, например, страстно любимого Луи де Фюнесом Чарли Чаплина, абсолютно не похож на образы всех остальных комиков. И до сих пор я, когда иду на встречу с каким-нибудь чиновником средней руки, или пересекаюсь с полицией, или мне самому вдруг приходится выступать, это редко бывает, ну, в роли пусть микроскопического, но все-таки чиновника, копающегося в куче документов, я почему-то как будто ощущаю в своем теле ужимки ролей Луи де Фюнеса. Вообще, вы не задумывались о том, что с годами Фюнес, все они, комиссар Жуф, как бы это сказать помягче, главарь жандармов, все образы Луи де Фюнеса как будто приблизились. Не отдалились, а приблизились. Фюнес стал все чаще и чаще встречаться среди нас. Да и ладно, если бы он не встречался среди нас тогда, когда безумной популярностью несравнимой ни с чем, я не знаю, где он был более популярен, у себя на родине или в России, хотя он один из самых популярных и самых дорогих актеров 60-х, 70-х годов, это, наверное, все знают. Так вот, был ли бы он у нас так популярен, если бы мы не узнавали в нем себя? Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, где 495, код города Москвы, а 956-1514. Постоянный телефон для наших разговоров. Сегодня я жду звонков тех, кто хотел бы вспомнить комика де Фюнеса, сказать, какую роль его роли, уж простите за тавтологию, играли и играют в его жизни, почему такой радостью была встреча с масками, который на экране одевал Луи де Фюнес. Надо сказать, что это человек, о котором никто ничего не знает. Можно только догадываться. И поэтому вряд ли я один смогу сказать что-то принципиально новое. То, что не сказали уже десятки раз критики, биографы, собственные дети, написавшие о нем книгу со странным названием. Поэтому, наверное, в первую очередь стоит говорить о том, почему так смешна эта роль. Потому что если она нам так смешна, значит, она также нам и близка. Ведь мы по-прежнему смотрим фильмы с участием Луи де Фюнеса. В чем близость ее? Что это за материал душевный, из которого эти роли изготавливались? Вот об этом сегодня давайте попробуем поговорить по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Это постоянный сайт нашей сети интернет. Он включен во время эфира. Вы можете набрать словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике интернета и найти там кнопку «Форум». Зайти на форум, дальше сориентируйтесь сами. Благодарность, возмущение, ненависть, любые чувства, которые вы испытываете к Луи де Фюнесу, мне бы хотелось, чтобы вы воспроизвели сегодня здесь, в эфире нашей передачи. Ведь пока мы говорим об актере, о писателе, о любом творческом человеке, он жив. А Луи де Фюнес живее всех живых. В общем, о нем и о том, каким разным бывает смешное, о причинах смеха, мне бы хотелось попробовать поговорить в сегодняшней нашей радиопередаче. Маленький дворянин, Фю-Фю, как звали Луи де Фюнеса в детстве, стал всем, о ком он, кем он мечтал стать в детстве. Он стал музыкантом, он стал актером, но проблема заключается в том, что я так и не знаю, пел ли Фюнес. И поэтому сегодня я хочу представить вам человека, у нас очень малоизвестного, который внешне был похож на Фюнеса, некоторое время был его близким другом, если у этого человека вообще были близкие друзья, поскольку человеком Луи де Фюнес был очень замкнутым, ну и поющим всегда в такой театральной манере, в которой наверняка, кабы Луи де Фюнес запел, он бы пел сам. Вот такие сегодня музыкальные паузы. Il portait un feutre topé, il parlait par un homme topé, il buvait des cafés frappés avec des poils. Il était très déguingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiné, boulevard à Spy. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. Oh, voici ce qu'on a retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite, vite à prendre un bon café frappé avec des poils. Elle lui plaisait fortement, quand elle parlait, il n'osait pas faire un mouvement. Elle riait son étonnement, elle se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre topé, son parler par un homme à topé aussi, les cafés frappés avec des poils. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air dégagé, un air canaille. Quand tu lui disais chérie, chérie, vous êtes la femme de ma vie, ajoutant ces mots gentils, plus tard ils se sont mariés, se la fit un ménage cinglé qui se balade à pas combiné, boulevard à spoil. Faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé, des cafés frappés avec des poils. Итак, будущий великий актер, это, наверное, знают все, и, ну, может быть, стоит вспомнить хотя бы что-нибудь. Родился 31 июля 1914 года в Курбио во Франции. Его отец Хиспен Карлос де Фюнес де Галарза, это его полная фамилия, был потомком испанских графов и был родом из Севильи, откуда, как говорят, сбежал, поскольку семья была против, его аристократическая семья была против брака с матерью Фюнеса. Хотя, впрочем, родители самого Финеса, ой, родители самого, то есть бабушка и дедушка Финеса, представляли собой тоже смешанную пару, и бабушка Финеса была армянкой, она была родом из Эрзурума, и мне кажется, что вот это вот отпечаток армянской национальности бабушки, он, ну, по-моему, навсегда был ощутим в внешности, и в манерах, и в повадках той самой роли Финеса. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Вы любите Финеса? Я хотела бы высказать свое мнение по поводу вот вашей темы Луиза Финеса. Мы когда смотрели вот эти фильмы, конечно, я была моложе, но сейчас вот у меня просто осенила мысль в том, что он показывал никчемность вообще людей у власти. Вот жандармов, например, показывал никчемность. Это вы как сказали, что какая связь с нынешней жизнью нашей, что никчемность проявляется в некоторых личностях, ну, те, которые, ну, нам служат, так называемо, что таких показал он, таких людей, которые сейчас, вот они есть, вот. И что они тогда еще были, что он показал их и тогда, но мы не воспринимали, а сейчас они, вот сейчас они уже пришли, просто есть. Мы тогда действительно думали, на мой взгляд, что таких жандармов и таких следователей по уголовным делам, как комиссар Жюф, в общем, не бывает. И хохотали над тем, какие же все-таки жуткие и смешные вот эти самые комиссары уголовной полиции во Франции. Но я хочу вам сказать, что это трагедия вообще поколений, и того поколения, и нынешнего поколения, и то, что невозможность изменить все, что так нельзя вот это все изменить. Спасибо, Юлия. На самом деле, проблема ведь заключается в том, что Финес верил, что изменить можно. И, в общем, пресса, французская пресса, неоднократно называла его врачом, который, изображая национальный характер, тем самым выводит его наружу, то есть нечто неосознаваемое выводит в сознание, и в результате человек выздоравливает от этого. И поэтому вы тоже, Юля, сегодня выступили в роли врача, поскольку, честно, нам об этом сообщили. Вообще-то мы привыкли, что все экранные юмористы, да и в общем большая часть клоунов, советских клоунов, ну, достаточно вспомнить Олега Попова, Юрия Никулина, это чудаки. Ну, милые симпатяги, неуклюжие, но неуклюжие они, потому что они лирики, романтики и добряки в глубине души. Именно поэтому эти милые клоуны, их роль, их маска, их образ и не вписываются в нашу практическую жизнь. Они из них выпадают. Ну, может быть, я немножко утрирую, но если вы задумаетесь, то поймете, что вот я сейчас пытаюсь описать главное амплуа советских комиков и советских великих комиков нашей юности. Более того, в общем, бесконечный и от этого уже не смешной поток КВНов, потомков КВНов, правнуков КВН и, в общем, всего того же юмора, который в огромном количестве расплодился у нас на эстраде, а он стал не смешным. А если в этом потоке кто-то и оказывается смешным, то смешными оказываются именно эти добряки, именно эти милые симпатяги-хомики. Экземпляр, роль, созданная Финесом на сцене, очень смелое с его стороны исключение. Потому что его персонаж абсолютно лишен лирики, романтики, способности любить, какой-либо даже увлеченности делом. Это как бы сейчас, как у нас можно сказать, как мы сейчас сказали, наверное, Наполеончик. Маленький, глупый, жадный, беспринципный, тщеславный, хитрый человечек, который именно из-за своей глупости, жадности и вздорности все время оказывается в дураках. Ну, не знаю, как насчет оказываться в дураках, но мне кажется, что именно этот человеческий тип, вот только вдумайтесь, действительно сейчас вошел в моду. Причем вошел в моду на полном серьезе. То бишь, этот человеческий тип пока... У нас практически никто так и не решился высмеивать с той смелостью, как это делал Фюнес. Действительно, ничего не знающий, ни о чем не задумывающимся, который, вытаращивая глаза, врывается в помещение и кричит: «Я все понял! Это был Фантомас!» И, собственно, все... И ни шагу дальше. Ну, критики считают, что, в общем, это продолжение итальянской комедии «Дель Арте», итальянской комедии «Масок» и средневекового французского фарса. Конечно, пластика актера представляет из собой карикатуру, заострение черт характера его персонажа. Но вот что интересно. Великие комики наши, не только наши, наверное, большинство великих комиков, опять же, столь горячо любимый, просто поклонялся он перед ним, Луи де Фюнес, Чарли Чаплин, они всегда стремились у зрителя вызвать сочувствие к своему герою. Де Фюнес хотел вызвать презрительный смех ненависти. Он не хотел, чтобы его герою сочувствовали. И действительно, в какие бы нелепые ситуации не попадал комиссар Жуф, как бы он не опростоволосился при очередной своей ловле Фантомаса, каким бы идиотом клиническим не выглядел знаменитый жандарм из сериала про жандармов, их никогда не жаль. Не обращали внимания? И это позволяет смеяться легко, поскольку этому герою не надо сочувствовать. Такое впечатление, что Луи де Фюнес просто напряженно, неистово изображал на экране одно и то же сатирическое воплощение человеческих слабостей и пороков. Схема, на самом деле, вот, например, как у комиссара Жува в закончившемся, кстати говоря, по причине неокупаемости последней серии во Франции. У нас было много в моем детстве разговоров, почему кончился «Фантомас», что за таинственные силы прекратили снимать этот фильм. Все очень просто, он приелся. Как бы французская публика уже не хотела смотреть третью серию, и он закончился сам собой. Но обратите внимание, идиотизм комиссара Жува заключается в том, что он время от времени начинает возбуждаться. Как бы сказали мы сегодняшние, он периодически впадает в раж. Почему он это делает? Ну, как правило, из-за того, что некоторая реальность, с которой он сталкивается... Вот только вдумайтесь, вспомните эти образы. От того, что реальность, с которой он сталкивается, не совпадает с его представлениями о ней. Он с отчаянной, невероятной энергией хочет, чтобы все, что происходит вокруг него, соответствовало его пониманию и образованию. И тратит колоссальную энергию исключительно только на то, чтобы доказать всем окружающим свою правоту, что никак не способствует ловле человека в синей маске. На самом деле, то, что я вот так просто рассказываю, оказалось вовсе не просто. Долгие годы, по всей видимости, Фюнес пытался понять, что происходит с его соотечественниками, прежде чем нашел вот это свое амплуа, вот эту свою жестокую роль, свой жестокий смех. Здравствуйте, Людмила. Алло. Есть у нас город Самара? Алло. Людмила, видимо, там что-то плохо со связью, не дозвонилась, поэтому следующая музыкальная пауза. We have name they call Mary, she is little sister to me. I have name they call Louis, I am big brother to she. She Mary and me Louis, I like her and she like me. And every day we run, run, run to bring the teacher present. I like her, we very smart and behave very pleasant. After school is through, you see, we do not give a big, big D. We play hoops, et ronron, et rataplan. We bump into the big fat man. We play hoops in the park all day. Maman, she scold, she said, you must not obey the gentleman with the whisker. We play hoops, we run like that, we run like this. Running to nurse and man, she kiss all day long. We play avec the hoops. On the rue Monceau, 21 le numéro. We play in the park Monceau, that's where every day we go. We do things mama don't know, she's too busy with her bow. And every day we hop and skip and fight and jump and fall down. We don't care how bad we are, we only get a cold down. Though we never mean the arm, we steal the club from grand gendarme. We play hoops, comme ci, comme ça, voilà, la, la. We laugh like this, ha, ha, ha, ha. We play hoops, in the park all day. Papa, he work, travaille at the store. Make love to a lady, the lady is not my mama. We play hoops, and we write words upon the fence. But on his wacky mally pants, all day long. We play avec the hoops, we play avec the hoops. We play avec the hoops, la, la, la, la. Ну что ж, наверное, не было в ролях мирового кинематографа ролей, столь далеких от понятия аристократичности, сколько были далеки герои фильмов Луида Фюнеса. А сам он так и остался загадкой. Даже дети назвали книгу о нем, точнее говоря, так и назвали книгу о нем. «Не говорите обо мне, дети». Он был крайне замкнутым человеком, пытавшимся, видимо, во внутреннем своем пространстве восстановить какие-то традиции аристократизма. Купил замок, который, правда, сразу после его смерти был продан. Небольшой замок, но очень красивый. Выращивал в нем розы. Это, наверное, тоже многие знают. Один из сортов назван именем Луида Фюнеса. Есть такая роза. Кроме того, любил рыбалку и терпеть не мог, особенно во второй половине жизни, собственно, в период своей известности, общаться со своими коллегами, актерами и вообще не переносил всего того, что у нас называется творческой тусовкой и артистическим бомондом. Здравствуйте, Людмила. Алло. Алло. Еще. Алло. Да, здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну я хотел бы выразить свое мнение по поводу ЛДНС. Да, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, можно говорить. Ну, я вообще-то несколько иначе к нему отношусь, чем вы. Во-первых, я никогда его не считала комиком. С детства я видела фильмы Луи Фюнеса, «Фантомас». Это любимейшая картина детства. И я помню переполненные залы. И мы ходили десятки раз с детьми на эти фильмы. Даже с уроков забегали, чтобы посмотреть. Я считаю, что французы зря бросили экранизацию. Надо было в дальнейшем продолжать хотя бы для России. У нас бы это шло на ура. Но они посчитали иначе. Но я не считала его никогда комиком и никогда над ним не смеялась. Он вообще не вызывал у меня смеха, в отличие от других артистов этого комического жанра. Вот. И мне кажется, что вот вы видите в нем человека, ну, как бы тупого такого, ограниченного. Да, это в нем все есть. Но вы не заметили в нем... Не в нем, Людмила, в ролях. Я не говорю про него как человека, а именно в ролях. Ну, я его так уже воспринимаю, как артиста. Я вижу в нем сгусток энергии. Невероятное. Какое-то комическое, космическое, вернее, какая-то вот сгусток жуткой энергии, какой-то мощности невероятной. Вот вы заметьте, как строится фильм «Фантомас». Ну, при всех перипетиях, ведь смотрите, вот Фантомас, это человек абсолютно холодный, абсолютно спокойный, знающий все, уверенный во всем, могущий все. И Луи де Фюнес, человек маленький, ничтожный, туповатый, не знающий, ни в чем не разбирающийся, но сколько в нем энергии. Вы понимаете, он во что бы то ни стало стремится найти этого Фантомаса и поймать, и обезвредить. Понимаете, в нем живет какая-то идея. Какая-то мечта, вы понимаете, в нем есть мечта. То, чего вот мы сейчас лишены, это человек, который живет внутренней энергией, она клокочет в нем, она поглощает его. Заметьте, он не может думать ни о чем, кроме как о Фантомасе. Он не может ни есть, ни пить, ни спать, он думает только об этом. Вот, эта идея сжигает его. Невероятная энергия брызжет с этого человека. Ну, возможно. Спасибо большое. Спасибо большое, Людмила. Я вот про что. Я не против такого взгляда, но тут вот есть, наверное, принципиальный момент. Это взгляд человека, которому не смешно. Я вообще, например, не понимаю, как можно относиться на полном серьезе к Луи де Фюнесу. Ну, в смысле, к роли Луи де Фюнеса и к тому, что он изображал. Я же говорил о выплесках вот этой самой сумасшедшей энергии героя. Но вот в этой как раз ситуации про роль, не про человека, боже меня упаси. Хотя сейчас немножко, если успею, и про человека чего-то, может быть, успею сказать. Но хотел-то я сказать про роль вот что. Луи де Фюнес играл психопата из учебника. А сгусток бешеной энергии на самом деле направлен абсолютно на другие вещи. Он направлен на то, чтобы удовлетворить собственное самолюбие. Дело не в том, чтобы поймать Фантомаса. Дело в том, что поймать его должен комиссар Жуф. Причем немедленно. Самого великого преступника на свете, человека без лица, должен поймать, конечно же, самый великий на свете комиссар. Вот, собственно, и все. Ни о какой роли в освобождении человечества от злодея тут речь не идет. Именно поэтому эти взрывы энергии направлены в пустоту. Именно поэтому то, что понимали французы, возможно, мы так и не научились видеть. Мы, понимаете, какая штука? Вот для того, чтобы вот эти взрывы энергии, как сказали бы мы, направить в мирных целях, чтобы они не кончались, как в комедии. Это же комедия. Причем комедия, близкая комедия Дель Арте, комедия масок. Действительно, маска Фантомаса, Жан Морре, играющий две роли, постоянно возникающие маски, помните, самого комиссара Жуа, вообще игра масок. Вот ведь что такое Фантомас, фильм Фантомас Андрея Нибеля. Я в данном случае хочу сказать только об одном. Я хочу сказать, что для того, чтобы направить энергию в мирных целях, это то, что журналист Фандор все время говорит комиссару Жуу. А. Надо иметь образование. И Б. Надо сесть и спокойно подумать. Ни того, ни другого Жув сделать не в состоянии. Он немедленно приходит к выводу, и немедленно действует, и энергия его гонит действительно бешеная, поскольку только он должен поймать знаменитого преступника. Вот, собственно, и все. И вся вечная проблема психопата. Эту энергию надо как-то распустить. Да? Ее надо как-то канализировать, ее как-то надо научиться направлять. Но комиссару Жуву некогда, всегда некогда. Он уже все знает, он уже все понял, и он немедленно должен действовать, ловить бандитов, рубить капусту. Поскольку он все знает лучше всех, наперед. Все всем может объяснить, доказать и рассказать. Только вот вечная проблема. Образования не хватает, следовательно, и ума. Вот того самого внутреннего аристократизма, не внешнего, внутреннего, который все время пытался обрести Луи де Фюнес человек. Надо сказать, что это он пытался. Некая такая внутренняя его личная тенденция к этой роли у него была. Дело в том, что он очень плохо учился. У него была просто какая-то патологическая беда. Мы сейчас часто с таким с вами сталкиваемся. У него была какая-то постоянная и трагическая беда с математикой. Он так и не научился складывать дроби, так и не смог, как писали его дети, отличить катет от гипотенузы, и с большим трудом решал простейшие уравнения с одним неизвестным. Так вот, для того, чтобы в глазах приятелей не выглядеть полным идиотом, Луи де Фюнес, напомню, сейчас речь идет о человеке, устраивал шоу из каждого своего выхода к классной доске. Он за спиной учителя гримасничал, выпучивал глаза, делал неприличные жесты. И поэтому из школы его выгоняли постоянно. И это было его способом, между прочим, справиться с уроками. Не справляясь с уроками, он, ну, например, показывал своих учителей. Вот, например, одна зарисовка на школьную тему из той самой книги, которая «Не говорите обо мне, дети». Мадемуазель Саванш, бесцветная сухая особа, срывается, как обычно, на 25-й минуте урока. Фюнес вон из класса. Крышка парты с грохотом откидывается, и маленький съерошенный мальчуган испуганно тянет тоненьким голосом. Но мадемуазель, Я же не сделал ничего плохого. В классе взрыв хохота. В том, как герой вытягивает шею и мелко трясет подбородком, и как он тянет гласные, каждый узнает ненавистную всем математичку. А любила ли его математичка в ответ? Ну, в общем, понятно. И дальше его ждала, в общем, очень непростая жизнь, хотя он не раз говорил, что он даже отчасти рад, что ему так медленно удалось сделать карьеру. Он сыграл больше 100 ролей в кино. Они были такие крошечные, что их не заметил никто. Играл он в кино середины 40-х годов. А после съемок, говорят, я не нашел записи, к сожалению. Может, кто-то найдет, пришлите мне, пожалуйста. Я так и не нашел записи Фюнеса, пианиста, но он был очень хорошим пианистом. И вот пока не пришел успех в кино, на самом деле деньги-то в основном... Он там сменил много разных специальностей, но об этом очень любила писать советская критика. На самом деле он большую часть жизни проработал джазовым пианистом. И знаете где? В квартале Пигаль. Если кто-то знает Париж, то, наверное, вы знаете, что это знаменитый район Красных Фонарей. И что там... Там же, в кабаре «Мулен Руж», подвязался Анри Тулуз-Лотрек, еще один маленький человек и вечный неудачник. Играл он на фортепиано в барах. Как по сохранившимся воспоминаниям, играл просто потрясающе. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Я хотел бы заметить, что вы обсуждаете фильм «Андре Юнебеля», то есть это пародия на книгу, вот первоисточник. Гастона Леру. А был еще фильм Клода Шаболя, где там тоже действует Фантомас, и где его играет совсем другой актер. И там это, Вячеслав, в общем-то, простите меня, драматический фильм. Простите меня ради бога, но Гастон Леру писал свою книгу о Фантомасе действительно как романтическую драму, а не как комедию. И действительно есть такой фильм, только, увы и ах, к Луи де Фюнесу этот разговор не имеет ни малейшего отношения. По-моему, мы даже когда-то говорили, если я не ошибаюсь, о фильме «Фантомас» и об этом сюжете. Он сам по себе чрезвычайно интересен. Если хотите, мы можем об этом поговорить. Но я пытаюсь как-то найти какой-то способ закончить разговор о Луи де Фюнесе. Хотя можно ли закончить разговор на гениальном актере? Так вот, суета и мелкость его занятий, работы, наверное, только джаз был чем-то стабильным, заставляло самого Фюнеса искать образование, стабильность, время для раздумий. Он утверждает, что он на протяжении четверти века оттачивал эти жесты, наблюдая за горделивыми, как он сам говорил, соотечественниками. И он, видимо, с самого детства знал, что это такое. Вот это мелкая суета, комплекс неполноценности, стремление действовать и получать чего-то немедленно. И все время в себе это тормозил, поскольку сам ощущал эти свои, вот эту свою суету внутреннюю, как что-то, что категорически противоречило аристократизму его отца и его испанских и португальских предков. Говорят, что с годами он стал жадноват и брюзглив, подобно его персонажам. А я думаю, что это все, в общем, не совсем так. И мы все к старости становимся жадноваты и брюзгливы. Фюнес сам говорил, что, выращивая розы, пытался бороться с собственным желанием брюзжать, по крайней мере. Перед смертью он сказал жене, которая, кстати, была потомком Мопассана, из семьи Мопассана, о том, что ему бы очень хотелось, чтобы самым смешным представлением были его похороны. И очень надеялся устроить всем такое представление – Но, в общем, этого представления не состоялось, потому что когда один из самых смешных людей на свете ушел из жизни, плакали все. Потому что, видимо, нам очень не хватает чего-то, чтобы суметь высмеять самих себя. Послезавтра, в пятницу, мы продолжаем разговор об акцентуации характера, о характерах человеческих и о том, как используется слово «психопатия». Спасибо всем, кто помнит Фюнеса. Спокойной ночи. A cute ragamuffin with trousers so big the moon you could stuff him if you wish him to. Toss him a centime and he'll sing for you. Le Gavin Paris is tricontinental, his song of amour beaucoup sentimental, like plums from a cart. This mischievous angel will steal your heart. Wise as old Aristotle, bound to climb. He'll put France in a bottle, helped by his friend Father Time. I throw him a sou that he scampers after as I walk away. I envy his laughter and wish I could be the happiest gamin in all Paris. Right now his pants are too long, nothing but dreams in his pockets. Someday he'll be big and strong, suave, galant, and gay bon vivant. Le Gamin Paris, a cute ragamuffin with trousers so big the moon you could stuff him if you wish him to. Toss him a centime and he'll play for you. His friend Father Time.